Глава шестая. Денис. Расположившись на открытой террасе кафе, наблюдаю за тем, как официант раскладывает на столе меню, после чего заказываю нам напитки. Оля просит фруктовый чай, а я беру себе обычный черный. Потом мы выбираем блюдо, и пока они готовятся, пьем горячие напитки, разглядывая друг друга. «Это был твой байк? Там, на треке?» «Мой». «А на чем ты туда приехала?» «На мотоцикле». «Его кто-нибудь заберет?» «Кто-нибудь заберет?» Пожимает она плечами. Бесит. Могла бы объяснить более развернуто. «Александр Васильевич так красочно расписывал твои достижения на приеме и представил тебя как кисейную барышню, но ты удивляешь. Если бы ты не лез, куда не просят, не разрушил бы тщательно созданный мной образ». «Не могу не лезть, ты же станешь моей женой. Я должен знать о тебе все». «Как будто все тебе кто-то расскажет», — фыркает Оля и иронично усмехается. «Зачем ты притворяешься? И, кстати, в какой момент ты корчишь из себя ту, кем не являешься? Когда предстаешь в образе папиного одуванчика или когда гоняешь на нелегальных гонках? Какая разница?» «Мне интересно знать, какая ты настоящая. Я не собираюсь рассказывать тебе о себе. Я же все равно узнаю». «Узнавай. Мешать не стану, но и помогать тоже». «То есть мотогонщица — это твое реальное лицо, а барышня на выданье — образ?» «Интересно». Я не успеваю толком расспросить ее еще о чем-нибудь, как нам приносят ужин. Слишком быстро. Даже хочется пожаловаться на это администратору или владельцу заведения. Но мы просто приступаем к еде. Конечно, я ждал, что Оля, как всякая следящая за фигурой девушка, закажет салат и маковую росу. Но она опять удивляет. На ее тарелке лежит добротный стейк, рядом с ним покоится картошка фри, а в салатнице греческий салат, щедро политый заправкой. И ест моя фея с аппетитом. Это немного непривычно для меня, но надо признать, я кайфую, глядя на то, как она уплетает кусочек за кусочком. Ее телефон пиликает, и Оля достает его из кармана куртки, висящей на стоящей рядом вешалке. Читает сообщение и хмурится. А потом бросает на меня испуганный взгляд. «Что такое?» «Сейчас». Бормочет и прикладывает телефон к уху. «Лёш, что там? Что?» «Как не успел?» «Ты сдурел? И где мне теперь его искать?» «Чёрт подери тебя и твоих тупоголовых дружков!» Рявкает в трубку, она бросает телефон на стол и подскакивает. «Я тоже поднимаюсь». «Оль, что случилось?» Она сдергивает куртку с вешалки, надевает ее и засовывает телефон назад в карман, застегивая его на молнию. Растерянно мечется взглядом по сторонам. «Оль!» Взяв за локоть, торможу ее метание и офигеваю, видя в глазах слезы. «Что случилось?» «На мотогонках была облава». «Ты вовремя свалила». «Я да, а мой мотоцикл остался. Этот дебил Леха Коломенский не успел забрать мой байк. Я не знаю, что теперь делать. Если папа узнает, он меня прибьет». «Поехали!» Бросаю на стол купюру и, обняв свою фею за талию, веду на выход, параллельно набирая Артура. «Здорово! Слышь, там сегодня на мотогонках облава была. Я в курсе, сам видел. Моя Оля не успела забрать свой байк». «Ого, это к легавым. К каким?» «Скорее всего, в городское повезли. Отлично, спасибо». Усаживаю Олю в машину и набираю знакомого лейтенанта из городского управления. «Дэн, ты время видел?» — отвечает он сонным голосом. «Видел, прости. Слушай, там ваши сегодня накрыли мотогонки за городом». «Заебали эти гонщики», — бормочет он. «Забрали один мотоцикл, который я хочу вернуть». «С каких это пор ты гоняешь?» «Не я. Короче, помоги, в долгу не останусь. Кидай марку и номер, ща поищем. Спасибо. Открываю окошко сообщения и сую Оле в руки телефон, с удивлением обнаруживая, что они дрожат. А сама Оля на грани истерики. Напиши марку и номер мотоцикла. Дрожащими пальцами Оля печатает сообщение, а я отправляю его к Оле. Пока ждем ответ, присаживаюсь на корточки и кладу ладони на колени феи. «Оль, ты чего? Это же всего лишь байк». «Не всего лишь», — всхлипывает она, и из глаз вырываются слезы. Заключив ее лицо в ладони, стираю большими пальцами влажные дорожки. «Это очень важный мотоцикл». «Ну все, прекращай, мы его найдем и заберем». «Правда, обещаешь?» «Если что, куплю тебе новый». «Я не хочу новый!» — взрывается она. «Мне нужен тот!» «Шш!» — обнимаю ее. И Оля, уткнувшись в мое плечо, плачет. «Я реально растерян. У меня есть младшая сестра, которая иногда любит пореветь. Мама, в конце концов. Но даже когда они плачут, меня так не штырит, как сейчас с Олей. Я не знаю, как себя вести, поэтому просто глажу по голове и жду, пока пройдет истерика. Погоди». Отстраняюсь, глядя в пиликнувший телефон. «Что там?» «Поехали, заберем твоего коня. Но если отправишься туда в таком настроении, то на него не сядешь». Оля быстро вытирает слезы со щек, глядя на меня широко распахнутыми глазами. «Я уже в норме». «Ноги». Киваю, чтобы она спрятала их в салоне, после чего закрываю дверцу и сажусь за руль. Через час выгоняю Олин байк со штрафстоянки, полиняв на пару хрустящих купюр. Фея подбегает к мотоциклу как раз в тот момент, когда я ставлю его на подножку. И бросается мне на шею. «Спасибо, спасибо огромное! Ты не представляешь, что сегодня сделал для меня!» «Объясни, мне интересно». Оля отстраняется и смотрит на меня, кусая губу. «Я же сказала, что не намерена тебе ничего рассказывать. Спасибо. Кинь мне сообщением сумму и номер счета, я компенсирую». «Мы даже телефонами не обменялись». Она достает свой аппарат и, вбив мой номер, делает короткий дозвон. Записываю ее как фея. «Скинешь сумму?» «Ага, непременно. Больше такое не предлагай». «О, так ты благородный рыцарь?» «Ладно, еще раз спасибо. Я поехала». Она изящно закидывает ногу на мотоцикл, седлая его. «Побудь еще со мной». Она перестает застегивать куртку и пялится на меня, как на идиота. «Только не говори, что ты из тех сопливых пиздюков, которые влюбляются после второго свидания». Я начинаю смеяться, качая головой. А потом киваю, отпуская ее. Оля снимает мотоцикл с подножки и, заведя его, срывается с места, скрываясь в ночи. А я провожаю взглядом красные стопаки. Зараза такая! Как же она любит кусаться! И как сексуально это делает! Надо трахнуть ее прямо на этом байке, вогнать свой член по самые помидоры, чтобы крики заглушили рев двигателя ее железного коня. Достаю телефон и пишу отцу сообщение. «Я точно женюсь на Самсоновой». Ответ приходит практически сразу. «Папа». «Я рад, но ты уже это говорил. Предложение сделал?» «Денис». «Нет, но я на пути к этому». «Папа». «Поженим вас после свадьбы Димы». «Денис». «Заметано. Маме привет».